постоянно, постоянно недосып. Да чего же он хорош собою, да чего в себе уверен, этакий сукин сын. Я подумала его, увидев, как же бесконечно он достал меня. Почему его я не убила, до сих пор не понимаю, люди ведь он моя. Снова понимала, что все-таки он the best. Накрывала меня с головою алая золотая пелена. Летала с ним, а просыпалась одна. Мимолетное падение и ни слова о дальнейшем. Никакого продолжения, нету поцелуя вечно. Все не просто в наших душах, ты на черных перемешан. Болью, боль твою утешит, сможет только болью, боль твою утешить сможет только антигейша.